тоже аридовы веки доживала. Вся облезлая, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала хохлатку красавицей. «Курочка не так, чтобы молода, а оперение какое пышное. Доктор Магнус Ерикович всегда удивлялся». Голая хохлатка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит «Ко-ко-ко-ко». Мы жили в городе, бабушка на Соломбольском острове. Погостим у них день, вечером зайдем к старухе проститься. Бабушка, прощай. «Какой такой среди ночи чай?» И хохлатка оттуда из-за полога сердита. «Ко-ко-ко-ко». 85-летней Алене Кирилловне сняли катаракт, и она опять увидела. Однако потрясенная операцией захворала. Наконец доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали. Реву было у домочадцев, причитание. «Ты промолви нам последнее словечушко». Болящая раба Божия молчала, глаз не открывала. Поднесли ко рту зеркало, дышит ли. Раба Божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз. «Попов сколько было?» 7. «Выдать по пятишнице на плеш». Пели умильно. Наша Петровна воротилась домой ночью, опять запричитала. В печи вода поставлена, Алену Кирилловну омывать. «Ох, деточки и бабушка у вас, теперь и часова, не векова». Утром Наталья Петровна надела черный костыч с белыми рукавами, взяла псалтырь, отправилась над покоенкой читать. Пришла, дверь к бабушке открыта, а так как ни в чем не бывало, сидит у окошка, шьет. Коса так на Петровну посмотрела. «Ты куда, могильная муха, средилась? Что за пазуху-то пихаешь?» «В баню пошла. К вам забежала». «Давно ли в городу-то бань не стало? В салон было мыться пришла». Но Петровны и след простыл. Однако через 3 года Алена Кирилловна заумирала, не шутя. Дочери говорят. «Мама, мы батюшку пригласили. Созвали бы старух из Амбурской пустыни. Поп-то ба-ба-ба-да и все. А наши-то старухи за рублевку 3 часа поют да поют». Однако иерей явился. «В чем грешна раба Божия?» «Ну, батька, ты и толст. Сало-то, сало. Ты светло загоришь в аду-то». «Тебя саму за эти слова в муку». «Я таща, я худо загорю. Головнёй возьмусь, да и, ох, кабы кучей мучиться-то, все бы веселее». «Раба Божия, я буду тебя исповедовать. Ты отвечай». «Нет, ты мне отвечай. Вот скажи, кто меня так крепко со всех сторон пожалеет, так обнимет, что уж не вывернешься?» Священник недоумевает, все молчат. Старуха рассмехнулась. «Могила! Кто же больше? Ну, простите, не велю вам скучать». Тут и все. А тетка Глафира Васильевна, умирая, сказала. «Не хочу больше на севере репу есть. Поеду по яблоки в южные страны».